Те, которые уже вышли замуж, ввели Карла в лишние долги, так как каждая принцесса, вступая в брак, желала быть достойной своих родичей из королевских домов. Надо было также позаботиться о приданом для тех, что еще сидели в девицах, дабы они могли найти приличествующие их положению партии. А толпа камергеров, конюшек, домоправителей и слуг была не только излишне многочисленна, но и непомерно жадна. Попробуй помешай такой своре расточать хозяйские деньги, да еще столько, если не больше, прикарманивать. Для прокормления всей этой череди мясо привозили во дворец целыми тушами, а овощи и пряности целыми повозками. В свое время, играя чуть не в вольнодумца и отпустив крестьян на волю, как того потребовал покойный король Филипп, Валуа собрал солидный выкуп и сумел уплатить часть давно просроченных долгов. Но ведь во второй раз тех же самых рабов не освободишь? И если по случаю воцарения нового короля любезный его дядюшка старался прибрать к рукам все государственные дела, то действовал он не только ради того, чтобы утолить жажду власти, но и ради того, чтобы поддержать свой пошатнувшийся кредит. Бывают такие битвы, когда победителю приходится не легче побежденного. Его высочеству Валуа удалось добраться до государственной казны, но казна оказалась безнадежно пуста. И пока в нижнем этаже дворца целая толпа незваных гостей грелась у каминов и пила в свое удовольствие за графский счет, сам Валуа, запершись в своих покоях, принимал одного посетителя за другим, изыскивая средства пополнить не только свои сундуки, но и государеву казну. Проводив до лестничной площадки грозного графа де Брё, с которым хозяин имел беседу о положении приводств к западу от Парижа, Карл вдруг услыхал внизу рокот голосов, прерываемый возгласами удивления. Оказалось, что этот Робер Артуа в кругу своих почитателей сгибал руками лошадиную подкову. Кто-то сказал при нем, что в молодости покойный король мог бы гнуть подковы, и наш великан тут же решил доказать, что этот талант со смертью Филиппа не угас в их роду. От усилий на висках его вздулись вены, но подкова послушно гнулась в его руках. Мужчины уважительно покачивали головой, а дамы испускали негромкие, но достаточно пронзительные истерические крики. Его высочество Валуа показался на хорах, возвышавшихся над залом. И тут же все присутствующие, как по команде, задрали вверх головы, точно выводок проголодавшихся птенцов, ожидающих корма. «Артуа!» — окликнул Карлу. «Поднимитесь ко мне. Я хочу с вами побеседовать. Вашим услугам, кузен!» — отозвался великан. Небрежно швырнув скрученную подкову конюшему, который только тем и спасся от неминуемой гибели, что успел поймать ее на лету, Робер поспешил на зов Карла. Личные покои Карла не уступали по размерам кафедральному собору. На свисавших по стенам с потолка до самого пола, затканных серебром и золотом тканях, были изображены сцены отплытия крестоносцев в поход. Статуи из слоновой кости, картины с открытыми резными створками, кубки, усыпанные драгоценными каменьями. Все это убранство затмевало роскошью остальное графское жилище. Его высочество Валуа имел слабость к различным редкостным вещам. На маленьком столике красовалась шахматная доска из нефрита и яшмы, инкрустированная серебром, и драгоценными каменьями.